Троицын день. На Вознесение пекли у нас лесенки из теста, Христовы лесенки, и ели их, осторожно перекрестясь. Кто лесенку сломает, в рай не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, сунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи из старых книг. Горкин ей под псалтырник сделал шишечками точеный и послушал ее наставки. Потому-то и знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам с Пасхи до Покрова пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь — суббота нонче! Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада, день настоящий летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица, листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках как краска. Пахнет зеленой рощей, я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу, сад уж затенился, яблони белые от цвета, в сочной густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени, ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаясь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают на образа. Троицын день завтра. Горкин совсем по-летнему, в рубашке без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы. Выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертится и блестят колеса. Старая Антипушка на лесенке у конюшни трет кирпичом медный зеленый крест. На амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка головой вниз. Летит в лужу старая порка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит: «Я тебе зорник пошвыряю, ни почем не возьму на Воробьевку!» И идет в холодок под доски. «Вот ружки никак пекут. А ну-ка, сходи попочуй». Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую с противня ватрушку. Выпрашиваю Горкину. Бегу, подкидывай на ладошках, такие они горячие. «Богатые ватрушки», — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает седой бородки крошечки творогу. «На Троицу завтра красный денек будет, а на Духов день, попомни, вот замутиться, а то и громком, может, погрузит. Всегда уж так. Потому и желоба готовлю». «А почему? И страх, и радость. Вчера сказал-то. Троицу-то? А небось учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал? Как же ты так не знаешь? У казанской икон вон три лика с пасушками под древом и яблочки на древе, а на столике хлеб с стопочкой, кувшинчик с питьем. А царь Авраам преклонился, ручки сложил и головку от страха отворотил. Страшно потому, ангели лики укрывают, а не то что. Пойдет завтра Господь во Святой Троице по всей земле и к нам зайдет. Радость-то какая, а? У тебя наверху в кивоте тоже Троица. Я знаю, это самый веселый образ. Сидят три святые с пасашками под деревцем, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминается почему-то гости именины. Верно, завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой Михаил архангел, у каждого свой. А земли матушки сам Господь Бог во Святой Троице. Троицын день. «Пойду, — скажет Господь, — погляжу во Святой Троице, навещу. Адам согрешил. Господь-то чего сказал? Через тебя вся земля безвинная проклята, вот ты чего и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие. Вот и понесем ему, как Авраам царь, и молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хороший, значит, лет пошли. Вот и поют так завтра. Кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще разок, и поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва страшно победная. В году два раза поют только. Завтра на Троицу, да на Пасхе на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва Свети Тихий пропоют, а потом ее. Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает. Нет, говорит такой. Есть по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошепчи в травку. И тебе, мать и сыра, земля согрешил, мол, душою и телом. Она тебя услышит, испугаешься в грехах. Все ей грешим. Вырастешь, узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на духу в день, может, и дожжок пошлет Божью благодать. Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая, молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно. Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василий Васильевич, валится с них и прям под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася, не годится». Он только хрипит, взапрел, встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «В тысячи местов надо, еду!» Кричат от ворот: «Хозяин!» Василий Васильевич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку, кричит: «Твердо стою! Могу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, кавказка в мыле. «Косой здесь?» — спрашивает отец и видит Василия Васильевича. «Да где тебя носило? Поймать не мог!» «Все в порядке? Будь покойна-с! Тысячи местов изъездил!» — кричит Василий Васильевич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василий Васильевич. «Хорош!» — говорит отец. «Пример показываешь!» «Будь покоен-с, крепко стою, голову запеклось, взапрел-с, в тысячи местов был, все как есть в порядке!» Отец смотрит на него, он смотрит на отца, не колыхнется. Отец забрасывает вопросами, поданы ли под Воробьевку лодки в Марьиной рощиках, сколько свай вбито у Спасского, что купальню Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим. Василий Васильевич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый, маслица, все в порядке. Купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фейерверки в Злогическом на пруду наводят, и травы 5 вазов к вечеру подвезут, душистый ароматный для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камни выгружены, и кокоры с барок на стройку посланы, и все в порядке. Под Воробьевку рубят нарядил надежных, никого не потопим, догляжу-с. «Видно, Горкину за тебя глядеть, — говорит отец. — Летось, 5 чуть не утопил, спасибо, выплыли. А тебя в Марьину где по суше? Воля ваша. Только Панкратчу трудно будет, старый человек священный. С народом не сообразишься. 1000 народ завтра, самый у нас мокрый праздник, Троица. Все на воду рвутся, веночки эти запущают по старой моде, с березками катаются, не дай бог. С ими надо какое ожесточение, кого по шее, кого веслом, кому доброе слово. Разные пьяные бывают, а у нас под 60 лодок прогулочных, 3 дощека да 2 косых на перевозе, 1000 с поддевичьего навалятся, всех принять надо без скандалус. Я уж у урядника запросила, и станового попридержу закусочкой для строгости. Пьяница-то Горшкова. Завтра он устрашится вот как. Страх его заберет по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку. Будет при опасном посту. А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой, с ногой топнет, весь берег задрожит. Пьяные самые к лодкам и не подойдут. На их глотка как у надо. А Михаил Панкрач стар человек священный. А сами знаете, с нашим народом-то как? Помни. За порядок красную, за чуть что, искупаю. Обедать. Орел! Взмахивает руками Василий Васильевич, совсем веселый. Прямо свет представления завтра на Воробьевке будет. И опять лезет под колодец. Рад и Горкин. От греха подальше. Едем на Воробьевку за березками. Я с Горкиным на кривой в тележке, Андрюшка-плотник на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный майской, с нескучного ландышками тянет, едут ваза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки на троицу. Дорога в горку, кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне, что где. Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. А потом к Рынкину самому заедем, чайку попьем. Трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке. Справа деревья тянутся в светлой нежной зелени. Гляди, матушка Москва-то наша, толкает меня Горкин и крестится. Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились. Я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где Москва? Вниз-то, в провал гляди. Она, где Москва-то? Я вижу, небо внизу кончается, и там глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва! Какая же она большая! Смутная вдалеке, в туманце, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички, домики, бурые зеленые дощечки, крыши, зеленые пятнышки, сады, темные трубы, палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды, коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву. А над ней золотые крестики. О, Казанская-то наша, башенка-то зеленая, указывает Горкин. А вон возле-то ее, белая-то, спас на Ливке, розовенькая Успенья казачья, Григорий к Сарийской, Троица Шабловка, рис положение, а за ней-то в пять кумполочков-то розовый-то Донской монастырь наш, а то Данилов роща-то, а позадь-то колокольня-то высоченная, как свеча-то, Симонов монастырь старинный, а Иван-то великая, а Крем-то наша. А вон те Сухарева башня, орлы те, орлы на башенках-то, а Москва-река-то наша. А под нами-то, за лужком-то, бело-красный, какая колокольня-то с узорцами, с кудерьками-то, а? Девичий монастырь это, какая Москва-то наша. В глазах у меня туманится, стелится подо мной, в небо восходит далью. Едем березовой рощей старой, кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно, все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслица. Дух-то, дух-то ликой какой, березовый, а, вздыхает Горкин. Приехали, Андрей Козырник. Дай-ка молочек-топорик, его почин, первая его березка. Мне боязно. Горкин подталкивает, берись, выбирает мне деревца. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке одна, шептались ее листочки, мне стало жалко. Крепче держи топорик, в церковь пойдет молиться, у троиц поставлю, помечь твой березка-то. И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. Да ну! О, смелей, ну! Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней, а кругом падают другие, слышится дрожь и шелест. «Давай его на седло, в черемушке прокачу!» Слышу я крик отца, и радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо!» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня подмышками. Пахнет знакомыми духами флер-д'оранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, светлый густой орешник. «Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку! Ку-ку!» Слышу совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице здоровается, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке, жениху-то цветочков дай. Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу. Завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глаза и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод», — говорит мне потом отец, — «богатый. А когда-то у дедушки работал». Скачем лесной глушью, опять кукушка. Будто во сне все это. На дороге наша ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село Крынкину. Он толстый, высокий, как Василий Васильевич в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину в Голдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине. А я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу под окном деревья, потом река, далеко-далеко внизу за рекой Москва. Нижние стекла разные, синие, золотые, красные, и Москва разная через них. Золотая Москва, всех лучше. «Никак над Москвой-то дождик, — говорит Горкин, открывает окно на галерейке. — Теперь настоящая Москва. Над ней тучи, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней, и вот видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга. Так, проходящая. Пыль поприбьет маленько. Пора, поедем. Крынкин говорит, постой. Гостинчик ему надо. И несет мне тонкую веточку. А на ней две весенние клубнички. Говорит, крынкинская, парниковая, с Воробьевки. И поклончик папашеньке. Мы едем на березках, вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками, будто во сне все это. Солнце слепит глаза, кто-то одернул занавеску, я жмурюсь радостно, Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кого-то, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букет, говорят мне, тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядные, в легких и светлых платьях. На мне тоже белые, все пикейное. И все мне кричат, не обзеленись. Я гуляю по комнатам, везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей. На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают. Входим, как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный. Какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кое-где мерцает позолотца, серебрецо в березках. Теплится в зелени лампадки, лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, где-то поют в березках, березки в алтаре, свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. Нам вони насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви, другое совсем веселое. Я слышу, поют знакомые, свете тихий. А потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное. Кто Бог велей, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Я смотрю на Горкина, слышит он. Его голова закинута, он поет, и я пробую петь, шепчу. Это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. Несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там в алтаре тоже совсем другое. Там в березках невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с пасашками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные. С нами земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся ему. А он отдыхает под березкой, и он теперь с нами. Близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще, слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками, и березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая... именинница сегодня. Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты, но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник лапкой, это крапивка со сладкими белыми цветочками, а это, как веерок, манжетка, а вот одуванчик горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве, в коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку, Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй глупой, слушай, чего читают!» Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флер д'оранжем даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне: «Березки над нами, солнышко!» Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывает свечки и медики, записывает в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, релика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору. Большая наша лужа теперь как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинница сегодня, тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами», — говорит он задумчиво, «а только не порядка это». После обеда народу никого не остается. Везут и меня в сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь. Этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь. Гром! В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Крещусь, шумит дождик, и все сильней. Уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрозиться. И вот как верно: Троицын день прошел, начинается духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли, и надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их, и все, всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами.